Дивно было то, что она рассказывала. Дивно, восхитительно и похоже на сказку. Как в сказку входил Даса в свою новую жизнь. Мало того, что Правати опять принадлежала ему, мало того, что этот ненавистный Нала был мертв, а поиски убийцы давно прекратились, Даса, княжеский сын, который стал пастухом, был объявлен в городе законным наследником и князем. Старый пастух и старый брахман напомнили всем и сделали притчи на устах почти забытую историю его исчезновения. И того же, кого одно время искали везде как убийцу Налы, чтобы подвергнуть его пытке и казни, искали теперь по всей стране еще гораздо старательнее, чтобы провозгласить его раджой и чтобы он торжественно вступил в город и во дворец своего отца. Это было как сон, и приятнее всего поразила Дасу счастливая случайность, по которой из всех разосланных гонцов первой нашла его и приветствовала именно Правати. На опушке леса он увидел шатры, пахло дымом и жареным мясом. Правати громко приветствовали ее приближенные, и сразу же началось великое торжество, как только она объявила, что это Даса, ее супруг. В свите Правати находился один человек, который пас коров вместе с Дасой, и он-то и привел всех сюда, в места, где бывал прежде. Он радостно засмеялся, узнав Дасу, бросился к нему и, наверное, дружески хлопнул бы его по плечу или обнял, но поскольку теперь прежний товарищ стал раджой, он остановился на полпути, как вкопанный, затем медленно и почтительно прошагал дальше и согнулся в низком поклоне. Даса поднял его, обнял, ласково назвал по имени и спросил, чем его одарить. Пастух пожелал тёлку. Ему дали 3 тёлок из лучшего приплода в стаде раджи. Новому князю представляли все новых и новых людей, чиновников, старших егерей, придворных брахманов. Он принимал их приветствия и поздравления. Был подан обед, грянула музыка барабанов, щипковых инструментов и свирелей. И вся эта праздничная пышность казалась Дасе сном. Ему не верилось, что все происходит наяву. Действительностью была для него пока только Правати, его молодая жена, которую он обнимал.